Продолжим сегодня отвечать на ваши вопросы. Но я перед тем, как начать нашу очередную беседу, хотел бы все-таки сказать о том, что вот на эти уже диалоги, которые мы ведем в студии, приходит достаточно много писем, в которых содержатся все-таки вопросы к вопросам, которые здесь поднимаются, и к ответам, которые даются. И мы благодарим вас сердечно за эти письма. Я, конечно, не могу ответить всем, хотя многим отвечаю, и те, кто сегодня, наверное, нас видит и слушает, знают, что иногда получают ответы на те письма, которые посылают в наш адрес. Но ответить на все письма невозможно. Из ваших писем становится ясно, что что-то понимается адекватно телезрителями, а что-то, видимо, ускользает от вашего внимания, иногда возникают даже некоторые недоразумения. Вот одна из передач, которая была посвящена теме церковного и гражданского брака, вызвала у благочестивых верующих людей недоумение. Я получил спокойное, хорошее, доброе письмо, подписанное несколькими людьми, где говорится о том, что ваши слова нас повергли в недоумение. Я ответил этим людям письменно. Но, может, кого-то эти слова тоже повергли в недоумение. Поэтому хотел бы сказать, что церковь категорически настаивает на необходимости церковного брака. Церковь сознает, что без благодати Божией невозможно в жизнь двух людей, подчас таких разных, сложных, привносящих свою индивидуальность, иногда радикально привносящих свою индивидуальность в совместную жизнь. Но вот что нужно помнить, что когда люди живут в гражданском браке, в браке, не в случайном сожительстве, когда у них рождаются дети, то не было никогда случая за всю историю 2000-летнюю церковную, чтобы церковь детей, рождающихся от такого брака, называла незаконно рожденными, и чтобы отрицала сама этот брак, как некую данность, конечно, неполную, несовершенную, ущербленную, но законную с точки зрения человеческих отношений. Поэтому и в Священном Писании мы находим замечательные слова Спасителя о прелюбодеянии. Господь запрещает, дает заповедь, запрещает людям иметь этот грех. Но если было прелюбодеяние, то значит был и законный брак в то время. А как мы знаем, церковного брака тогда не было. И то же самое в апостольское время, и то же самое в святоотеческое время. Церковь настаивала на благословении, на браке, на таинстве брака, как на необходимом условии полноты супружеской жизни. Но церковь не отрицала человеческую, гражданскую законность законного гражданского брака. Вот то, что я хотел сказать. Владыка, вот обычно говорят, что все равны перед Богом. Но, тем не менее, мы сталкиваемся с тем, что в жизни не все равны перед Богом. И существует равенство не только в какой-то социальной сфере, но люди не равны перед Богом и по своим каким-то внутренним качествам. Кто-то слабее, кто-то сильнее. Вот вы знаете, тема равенства, она ведь вообще очень глубокая философская тема. В социальном и в политическом плане эта тема была поднята французской революцией. Хорошо всем известен лозунг французской революции «Равенство, братство, свобода». Но не будем говорить о братстве, а вот поговорим об этом сочетании равенства и свобода. Причем то, что я вам сейчас скажу, это не мои оригинальные мысли. Николай Александрович Бердяев, наш знаменитый философ начала и середины 20 века, написал прекрасную книгу, которая называется «Философия неравенства». И вот в этой книге он приводит прекрасный пример. Вот равенство – это лужайка в лесу. Каждая травинка развивается в соответствии со своими способностями. Там, простите, нету никакого равенства, но там полная свобода. Каждая травинка развивается в соответствии со своими способностями и возможностями. А равенство на английском постриженном газоне, где нету никакой свободы, но полное равенство. И вот действительно здесь серьезный вопрос возникает, может ли быть равенство в условиях свободы? И, в общем-то, Бердяев прав, что если дать свободу, то каждый будет развиваться по-своему. Но один человек здоровый физически, да, другой больной. Один интеллектуально сильный, другой послабее. У одного развиты волевые чувства, у другого не развиты. Результат-то будет разный. И ведь вот рождение человека, рождение людей, это как бы стартовая линия. Вот все начинают бег с этой линии. Один бежит более долгую дистанцию и более надежно. Другой спотыкается прямо на старте. Третьего сносит на повороте. Ведь вот наш жизненный путь. Вроде все начали равно. Вот родился младенец, пришел в этот мир. А бег-то у каждого уже другой. У каждого отличный от другого в соответствии со способностями и возможностями. Поэтому вот такого рода неравенство, оно заложено Богом в человеческую природу. В силу того, что каждый человек имеет нечто, отличающее его от другого человека. Ну а что же равенство? Что оно вообще его не должно существовать? И вот здесь, я думаю, великим достижением человеческой мысли, достижением, которое питается Словом Божиим и христианской моралью, является идея социального равенства. Что такое социальное равенство? Это равные возможности перед законом и равные возможности для самовыражения людей. Вот если мы не даем человеку возможности развить свои способности, потому что он нищий, а образование непременно платное и цена высокая, то вот это преступление и грех общества. Общество должно так построить свои взаимоотношения, так сказать, или образовать такую систему взаимоотношений, точнее, которые бы исключали вот такое неравенство. Молодой человек или девушка из очень бедной семьи, но талантливый, и общество должно взять ответственность за то, чтобы этому таланту дать все возможности развить себя. Вот это и есть социальная защита с большой буквы. Теперь вот что касается этой темы равенства пред Богом. Равенство нашей ответственности пред Богом. Вот что лучше подчеркнуть. Господь нас сотворил всех неравными. Один глубже понимает его слово, другой более поверхностно. Один имеет более организованную внутреннюю жизнь, да? Большую склонность к самоанализу, а может быть, значит, в результате этого и к самоотдаче духовной, а другой меньшую. Но все мы равны перед Богом с точки зрения нашей ответственности. Господь спросит за то, нас, за то, что мы делаем. Вот украли, допустим, вне зависимости от того, умный человек, благочестивый совершил это грех, или преступник. Господь одинаково спросит. За грехи мы одинаково получим. Но и вот тут еще замечательная, ведь вот есть идея соотношения таланта и ответственности. Вот эта притча о талантах. Одному-то дано 10, а другому 1. Но вот интересно, что оправдывается Богом одинаково. И тот, кто 10 получил, и тот, кто 1. Но только тот, кто 10, 10 ты должен вернуть. А кто 1, по крайней мере 1, оба будут оправданы. Но работа будет у каждого разная. Требования у Бога совершенно разные. А вот если человек вообще не отдает таланта, зарывает его в землю, да, ничего не возвращает Богу, он наказывается. Есть великая мудрость вот в этом соотношении. И есть великая мудрость в том, что мы все разные, божественная мудрость в том, что мы разные, и то, что мы не равны, изначально не равны. Но наша задача заключается в том, чтобы это изначальное неравенство путем социальной, достаточно разумной системы сделать справедливым и таким, чтобы это неравенство украшало нашу жизнь, а не подавляло человеческие личности. Вот я думаю, так. Нас послушает, и скажет, что ну а вот мне не повезло в жизни, мне не повезло с родителями. Я уже, то есть вот, уже поставлю неравные условия там законом. Я родился в другую эпоху. Вот такой вот такой. Да, очень актуально. И люди ведь что говорят? Это вот они говорят, что мы, допустим, даже кто-то смирится, что у него меньше возможностей, чем у его соседа по лестничной площадке. Но ведь почему у его ребенка будет меньше возможностей, это уже понять никаким разумом нельзя. Вот здесь как, что вот этим людям, которые сейчас это ощущают, могут сказать? Я думаю, что в этой позиции есть честный и правильный элемент, и очень важный и ценный элемент критики. Есть греховный элемент. Греховный элемент связан с чувством зависти. Зависть – это грех. Василий Великий дает разумную и даже остроумную характеристику зависти. Он называет это скорбью по благополучию ближнего. Удивительно, да? Скорбь по благополучию ближнего. Потрясающая формулировка. И ведь вот единственный грех, от которого человек практически ничего не имеет, кроме скорби, это зависть. Ну, допустим, если он совершает плотской грех, это грех, но он что-то, какую-то компенсацию там имеет. Ему кажется, что он удовольствие получает. Если он ворует, то грех, конечно, но он хоть что-то там вроде имеет. Зависть ничего не дает. Зависть является грехом, причем очень опасным грехом, и приносит только одно страдание человеку. Ужасное чувство, конечно, ужасное сильное чувство. И большинство конфликтов общественных возникает ведь на фоне зависти. Один более удачен, чем другой, возникает чувство зависти, борьба. Это доводит людей иногда до всех разборок, до смерти, до убийства. А скажите, пожалуйста, на чем был погублен наш народ во время революции? Ведь удалось раскрутить вот это чувство зависти. Сказать, ведь ты вот сосед-то твой живет лучше. Грабь награбленное, ведь пошли грабить и пошли жечь эти дома, полыхали дома по всей России, более или менее такие зажиточные и более или менее приличные, культурные жилища, они все полыхали. Вот мне рассказывали свидетели того, как по Руси горели эти барские усадьбы. А вот представьте себе вот так, проецировать эту ситуацию на сегодня. Вот человек живет в квартире в городской, ну, более-менее достойно, и вдруг что-то происходит, сосед приходит и говорит, слушай, это не твоя квартира, это моя. Это моя, ты от меня что-то похитил, и ты на мои какие-то деньги это бы сделал, хотя вы, может быть, с человеком первый раз видите, мы никогда не общались. И выталкивает вас из вашей квартиры или поселяет свою семью в вашей квартире. Ведь так же и произошло во время революции. Вот это чувство зависти было поднято на щит, да, были спровоцированы негативные эмоции людей, и это привело к катастрофе. Поэтому проблема сегодня стоит, и одна из задач церкви заключается в том, чтобы предупредить людей об опасности этого чувства. Кроме вреда, чувство зависти не приносит ничего. Страдаешь сам, другой даже не страдает. Тот, кому ты завидуешь, он не страдает, он может даже не знать. Сам страдаешь, сгораешь от этого огня. И ничего, так сказать, творческого зависть не приносит. Зависть несет с собой элемент разрушения. Вот мы, так сказать, определили эту негативную, греховную часть проблемы. А теперь позитивная часть проблемы. Конечно, если существуют несправедливые условия жизни людей, они должны меняться. А как они будут меняться, если те, кто страдает, не будут поднимать своего голоса? В конце концов, все революции произошли от того, что вот голос этих страдающих низов не был услышан теми, кто мог бы радикально изменить положение в их пользу. Более богатые должны всегда думать о более бедных. Ведь существует даже некая норма соотношения максимальной и минимальной зарплаты в развитых странах. И если эта норма нарушается, то это сигнал бедствия для общества. У нас сейчас эта норма, не знаю, в 20 или 30 раз превышает все нормы или нарушает все нормы, существующие в развитых странах. И вот на это должен быть нацелен то, что называется зоркий глаз наших законодателей и нашей власти. И вот тогда не будет этого недовольства. Но в условиях социальных диспропорций стабильность обеспечить в общественной жизни невозможно. И это, как я сказал, вызов не только для власти, но вызов и для церкви, которая должна будить совесть своего народа. К сожалению, наше время истекло. Может быть, мы в полной мере не сумели раскрыть эту сложную тему. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Приветствую вас, дорогие телезрители. Мы продолжим сегодня отвечать на ваши вопросы через диалог за этим столом. Владыка, как-то я услышала рассказ по телевизору об одном японском мальчике. Речь шла о том, что мальчик пережил трагедию. После землетрясения он потерял всю свою семью, а сам оказался под обломками здания. И вот когда его достали спасателям, первое, что он спросил, где мой компьютер? Я давно в него не играл. Вот наши дети сейчас очень много времени проводят за компьютером. Как вы относитесь к этой проблеме? Совершенно очевидно, что компьютеры приносят колоссальную пользу человеку. Достаточно сказать, как просто стало набирать тексты или проводить сложнейшие математические исчисления или проектировать новые машины и механизмы. Это облегчает человеку труд, высвобождает время. Но ведь с другой стороны, то, что происходит иногда в семьях, когда ребенок уходит в мир компьютерных игр, лишает возможности ребенка видеть и воспринимать реальность такой, какая она есть. Вот в чем опасность этого виртуального мира. Он вбирает в себя ребенка, его сознание, волю, чувства, как бы исключает его из реальности. Ведь раньше как развивался человек? В общении с родителями, с другими, с природой, с животными. То есть вот с тем миром, который Бог создал как обиталище человека. Но человек своим разумом создает теперь новый мир, новое обиталище. И если младенец, так сказать, или отрок, молодой человек будет постоянно находиться в этом мире, то возникает вопрос, а будет ли он человеком? Сформирует ли его этот виртуальный мир в соответствии с замыслом Творца? Ведь вот самый главный вопрос. Природа, мир, в котором мы живем, это наша колыбель, которую Бог нам дал. Мы как бы отвергаем эту колыбель и строим свою собственную колыбель. И наше развитие будет в этом новом мире, если мы критически не отнесемся, конечно, к возможностям компьютера. Поэтому я бы сказал так, что нельзя огульно отрицать и компьютеры, и телевидение, и видео, потому что они могут принести очень много полезного. Но с другой стороны, все эти достижения научно-технического прогресса таят в себе опасность. И вот здесь позвольте мне подойти к тому, что я считаю самым важным. Не может человек выжить в 21 веке без религиозной веры. Сегодня вопрос религиозного взгляда на мир становится вопросом выживания человеческой цивилизации. Потому что вера и религия дает нам некий путь, да, указывает некое направление. Если мы не собьемся с этого направления, нас не погубит ни новые изобретения, никакая виртуальная реальность. Мы сохраним стержень. И вера дает возможность иметь вот эту путеводную нить в руке. Религиозная вера дает человеку возможность правильно построить свои отношения со всем этим новым научно-техническим миром, который человек сам создал. А вне религиозного критерия, вне религиозного взгляда на жизнь, это может быть разрушительной реальностью для человеческой личности, для психики, для всего. Владыка, а вот такой вопрос. А как противостоять вот этому вот компьютерному насилию ввиду того, что с компьютером все равно приходится общаться постоянно? Знаете, я думаю, что может быть только один совет. Каждый из нас должен оставить некое время в своей жизни для внутреннего самоанализа. Что такое молитва? Церковь говорит, нужно молиться утром и вечером. Ведь это не значит, что вы должны только какие-то молитвословия произносить. Конечно, нужно молиться и замечательными словами тех молитв, которые достались нам из прошлого. Это часть нашего предания, часть нашего духовного мира, мира наших предков, а значит нашего мира. Но с другой стороны, молитва это не только молитвословие. Это стояние пред лицом Божиим. Это какое-то некое время, когда человек может подумать о себе и самому себе задать вот все эти вопросы. Оторваться от суеты мира, уйти в самого себя пред лицом Божиим, проанализировать, что происходит в его собственной душе, в его сознании. Мы не только должны выявить какой-то недостаток в себе через молитву, но и попросить Бога помочь нам справиться с этим. Та же самая компьютерная страсть, или, простите, страсть к алкоголю, много разных страстей. Когда человек останавливается и говорит, нет, это не пойдет, я делаю совсем не то, я просто погибаю в этих сетях, да? Ну, Господи, ну дай мне силы, ну помоги. Вот это и есть уже молитва. И если в это вкладывается не что-то такое машинальное, механическое, а сердечный порыв, это и есть то, что Бог слышит. Религия, связь, соединение. Вот здесь и работает религиозное чувство. Вот это и есть религия современного человека, живущего в этом страшном современном мире научно-технического прогресса на пороге 20 и 21 века. Да? И вот если мы будем сохранять эту внутреннюю способность, желание и готовность обратиться к Богу, да, если мы войдем в некий опыт общения с Богом, это означает, что в нашу жизнь возвращается живая молитва. Вот некоторые люди, кстати, в письмах задают вопрос: а вот вы знаете, не могу молиться в церкви. Вот я прихожу в церковь, мало там чего понимаю, стою долго, трудно. Мне что делать? Мне какие-то молитвы читать, которые я знаю? Или что мне делать в это время? И вот ответ может быть такой: да ничего не делать. Вы не можете читать одновременно молитвы, которые вы знаете, а вы знаете чаще всего 2-3 молитвы всего, да? И на 2,5 часа не хватит этих молитв. Вы не сможете даже следить за всеми песнопениями, молитвословиями, потому что внимание не выдержит. Тем более у нас служба на славянском языке, человек один лучше понимает, другой хуже, и следить за всем трудно. А вот когда вдруг и не можете следить, и не можете молиться, и внутренних сил нету, чтобы, так сказать, как-то вот своими словами помолиться, что делать? Ничего, предстоять пред Богом. Уйти в какой-то мир тишины и покоя, глаза закрыть. Отдохнуть от той вот жизни, от той реальности, которая так давит на нас, да, успокоиться и своими словами у Бога попросить помощи в решении ваших личных проблем. Это есть некий внутренний затвор, когда физического затвора нету. Это есть некое удаление от мира, такое необходимое. Ведь схимники-то за что делали? Они вот ради этого, подвижники, вообще уходили от мира, ради этих мгновений. Тишины, покоя, самоанализа углубленного. Вот это, я думаю, то, что должно быть, в общем, понятно современному человеку, уставшему от этой круговерти жизни. Вот церковь и есть это колыбель, этот очаг, это место встречи человека с Богом, место духовного отдыха и зарядки, вместо преодоления соблазнов мира сего. Владыка, во многих компьютерных играх происходят убийства, драки, то есть вот игрок должен сбивать самолетики, наносить удары, стрелять из пистолета в своих противников. Скажите, вот нет ли здесь греха помысла? Здесь есть некая апология агрессии. Более того, агрессивные действия являются условиями игры. Чем вы более агрессивны, чем вы более успешны в нанесении этих ударов и убийства, тем вы получаете больше удовлетворения. Это ужасная взаимозависимость. Вообще-то только ненормальному человеку может прийти в голову построить такую систему воспитания. Чем вы агрессивнее и чем вы более успешные в нанесении ударов и в погублении какой-то другой реальности, будь то самолетик, человек, там, я не знаю, да, тем вы более успешны, да, тем больше вы поощрения получаете. Если ребенок вот в такой системе координат будет воспитываться, то это однозначно, он будет нечувствителен ни к какому голосу совести, который его будет предупреждать о том, что агрессия — это плохо, потому что весь его предыдущий опыт будет опровергать действие голоса совести, да? А может быть, даже и голос совести перестанет работать. Поэтому, конечно, что касается программ компьютерных игр, то это особый разговор. И я думаю, что здесь общество должно не сказать что-то. Какая-то здоровая должна быть самоцензура в обществе в отношении всех этих программ. Потому что ведь дальше больше, дальше можно устроить, я не знаю, охоту за людьми. Пока это инопланетяне, да, в этих компьютерных играх. Ну почему? Ведь уже сейчас появляются какие-то суперкомпьютерные игры, где там агенты ЦРУ и КГБ друг с другом борются и так далее. А дальше больше. Дальше может быть включено стереоизображение, эффект почти что приближенный к реальности, если взять опять вот эти новые виртуальные системы. Вот человек погружается в мир убийства, агрессии, погони, насилия, но почти реально. И если это еще совсем маленький человечек, который только формирует, развивает свое нравственное начало, то последствия могут быть катастрофическими. Но это один из элементов кризиса нашей сегодняшней цивилизации. Так же, как вот мы с вами говорили об злоупотреблениях эротикой, там и появлении порнографии, вот это можно поставить в этот же ряд, да? Это все нацелено на распад целостности человеческой личности, а значит, представляет колоссальную угрозу человеческому выживанию, человеческой цивилизации. Вот это чья-то злая воля. То есть что в данном, с кем мы имеем дело в этой ситуации? Когда нарушаются элементарные нормы и так сказать, и эксплуатируете саму низменную инстинкт. Это же целенаправленно. Да, рассматривать это как именно... Что происходит? С кем мы имеем дело? С каким субъектом? Как это часто? Вот именно, мы имеем дело с дьяволом, и это нужно совершенно ясно понимать. Бог с дьяволом борется, поле битвы сердца человеческие. Достоевский сказал так ясно, что яснее уже не скажешь. И нужно быть просто слепым, глухим и вообще бесчувственным человеком, чтобы не видеть всей этой напряженной борьбы добра со злом, которая идет на протяжении всей человеческой истории. А сегодня эта борьба становится тотальной, потому что средства, технические средства этой борьбы стали совсем другими. Как война ядерная несоизмеримо опаснее войны в бронзовый век, так вот борьба добра со злом в условиях этой компьютеризации, видео и прочих систем, которые создал человек, становится ужасно опасной и разрушительной. Мы должны ясно понимать, что это действительно борьба за будущее человека, да? Борьба за Царствие Божие, борьба за существование нашего мира. Потому что ведь мы когда-то с вами говорили о том, что дьявол — это зло, зло динамичное, и зло всегда развивается до логического конца, и апогеем зла является небытие, смерть. Значит, дьявол не успокаивается, пока он не погубит нашу цивилизацию, пока он не погубит род человеческий, да? И вот здесь возникает вопрос, а на какой стороне, по какую сторону баррикад мы? Вот мы, люди, мы что, такие все глупые, смешные, неуправляемые, чтобы нами можно управлять, как в кукольном театре, да? И вот задача церкви – будить, как я сказал, совесть людей, а смысл религии заключается в том, что, опираясь на свое религиозное чувство, да, человек идет по тому пути, который дает ему возможность бороться с искушениями, бороться с дьяволом и утверждать мир и добро в своем сердце, то есть служить Богу. Служение Богу – это не только служение в церкви, это служение каждый день в нашей жизни. Когда мы сопротивляемся злу, преодолеваем его, мы служим Богу. А если мы отдаемся этому злу, мы служим дьяволу. Вот такова логика ведь того, что происходит. К сожалению, наше время истекло. Может быть, мы в полной мере не сумели раскрыть эту сложную тему. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Слово пастыря. Приходит много писем. Мы обратились к владыке Кириллу с просьбой ответить на вопросы зрителей. В прошлой программе мы говорили о конце истории, о судном дне. И вот в этой связи один из наших авторов задает наивный, может быть, но вместе с тем, с другой стороны, в нашей многоконфессиональной стране возможен и практический вопрос на эту тему. Куда денутся незнающие христианство люди в судный день? Может, он имеет в виду мусульман, иудеев и других представителей других религий и конфессий? Ну, откуда же я знаю? Вот есть вопросы, на которые ответить невозможно, потому что это не содержится ни в Откровении, не содержится ни в одном источнике. Только гадать можно. А ведь когда мы гадаем, мы накладываем на весь этот мыслительный процесс свою собственную логику, свой собственный опыт, свой собственный какой-то, свой здравый смысл. Есть, конечно, какие-то отдельные намеки в Священном Писании о том, что вот Дух дышит, где хочет. Замечательные слова. Дух Божий дышит, где хочет, да? И что человек не может даже себе представить вот этого глобального, космического действия благодати Божией. И поэтому мы не можем сказать, как Дух Божий действует на людей, которые не являются христианами. Мы знаем только одно, и знаем на основании Священного Писания, что если человек имеет веру и крестится, то есть если он принадлежит церкви, он будет спасен. И вот я иногда говорю людям, которые приходят ко мне вот с таким вопросом, что, мол, как вы относитесь к каким-нибудь там эзотерическим восточным культам, вот нам кажется, что там какая-то особая истина открывается. Я всегда говорю так, что вы знаете, вы вначале попробуйте свое. Уж так ли вы хорошо знаете свою веру-то, чтобы бросаться в эти эзотерические культы? Как-то однажды в Калининграде на телевидении я участвовал в диалоге, и такая простая русская женщина, совсем уж совсем такая, знаете, наша, вдруг мне говорит, а я представляю, группу кришнаитов. Я ей говорю, милая моя, а ты о православии ты что-нибудь знаешь? Выяснилось, ничего не знает. Я совсем не осуждаю ее выбора, это ее дело, в конце концов. Но мне кажется, что для того, чтобы сделать какой-то такой принципиальный мировоззренческий выбор в пользу другой веры, то есть оторваться от этой своей духовной, культурной традиции, которой принадлежали твои родители, деды, ну, может, родители были оторваны атеизмом, но деды, прадеды, ведь все тысячу лет, кто стоит за тобой, все там, в этой вере, в этой культурной традиции. И чтобы вырваться, разорвать с ней всякую связь. Представьте себе, это значит забыть о кремлевских соборах, о Достоевском, о Пушкине, о Рублеве. Скажите, это уже что-то другое. Это ведь такой радикальный шаг. И под ним должна быть такая база колоссальная, такие знания, такая убежденность. Ну а копните вот людей, которые сегодня с легкостью отдаются в объятия сект или каких-то культов. Есть там эта база? Да никакой базы. Поэтому на вопрос, который задают наши телезрители, о том, спасутся ли люди, так сказать, других вер, мы можем ответить только в категориях Священного Писания. Но это в полной мере любознательности людей не покрывает. Что будет за чертой, отделяющей жизнь физическую от жизни метафизической, от загробного мира, никто не знает. Апостол Павел замечательно говорит о том, что сейчас мы видим это как бы через туманное стекло, гадательно, слово «гадательно» используется. А вот тогда, когда перейдем в ту жизнь, увидим лицом к лицу. Вот тогда мы все поймем. В этой книге писем, которые приходят в адрес нашей редакции, на ваше имя, очень много таких писем, из которых становится ясно, что людям больше не к кому обратиться, только к вам. Вот пришло такое письмо из города Минска, где женщина пишет, что 4 месяца, как она похоронила мужа, и муж ее покончил с работой. Вот, а она считает себя православной и спрашивает у вас, может ли Господь простить ему этот грех, и может ли она чем-то помочь ему. Трагедия ужасная, самоубийство. Я бы еще раз хотел, обращаясь к телезрителям, сказать, потому что все больше и больше людей в нашем обществе налагают на себя руки. Вы знаете, что православная церковь не отпевает самоубийц. В отдельных случаях это можно совершить по специальному благословению правящего архиерея. И вот как правящий архиерей в Смоленске и в Калининграде, я получаю каждую неделю такие прошения и могу сравнить количественно. Вот с каждым годом этих прошений становится все больше, больше и больше. Маленькая, небольшая Смоленская область вот обращается с такими просьбами в размере 8, 10, 12, 15 за неделю. Ну а что же говорить об огромных наших мегаполисах? Трагедия. Самоубийство – это полный крах человеческой личности. И нужно помнить, что самоубийство не решает той проблемы, которую пытался решить самоубийца. Налагая на себя ручки, самоубийца пытался решить главную проблему – разрешить свое страдание, выйти из какого-то страшного круга, принести себе облегчение. Так вот, самоубийство, смерть облегчения не приносит. Вслед за этой смертью, физической, начинается вечная жизнь. И самоубийца свой ад, свое горе, свое страдание, которое еще как-то можно было поправить в этой жизни, переносит в вечность. И значит, навсегда он будет жить в этом аду и в этом страдании. Чем можно помочь? Помочь можно только одним – молитвой. Церковь не может молиться за самоубийц. Мы молимся как бы один раз в год на Троицу за людей, вот так ушедших из жизни. Но Господь никому не запретил в частной молитве горячо молиться за этих людей. Все в руках Божьих. Мы не можем говорить за Бога и от имени Бога. Кстати, иногда у нас в народе любят от имени Господа принимать решения и говорить, тебя Бог накажет. Решили за Господа, тебя Бог накажет. Это вопрос, кого накажет, кого не накажет. Лучше от имени Бога и за Бога никогда не говорить. Я бы вот женщине, убитой этим горем, просто бы от всего сердца посоветовал сохранять веру, ходить в храм Божий, молиться за своего несчастного супруга и не оставлять веры и надежды. Владыка, ну, родители наших детей, погибших, вот, погибших при каких-то там трагических обстоятельствах или вот в Чечне, родители часто пишут о том, что, ну, вот мой сын был такой прекрасный, он был прекрасный отец, у меня прекрасная семья, за что Господь меня так наказал? Да, я верю в Бога, я хожу в церковь, но я не могу успокоиться. Я не могу понять, за что и почему. Трагический вопрос, который сопровождает вообще всю историю человеческого рода. Как бы, знаете, главный камень, предмет притыкания, вот, как самое главное затруднение в том, чтобы принять факт Божьего присутствия в человеческой истории. Это наличие страдания. Многие философы и богословы пытались отвечать на это, одни более убедительные, другие менее убедительные. Но вот для меня существует одно только объяснение, для меня самого. Я объясняю это так. Если мы будем мерить пределами и границами нашей физической жизни, то почти ничего понять невозможно, что в мире происходит. Если мы смотрим на какой-то достаточно продолжительный отрезок человеческой истории, мы уже начинаем видеть некую логику, мы понимаем, почему это произошло. А вот представьте себе, ведь Бог видит, соприсутствует не части человеческой истории и даже не всей человеческой истории, а всему бытию, вечности. Вот это можно сравнить, может быть, вот с чем. Вот поднимаетесь вы на высокую башню, и вы видите, допустим, всю Москву с нашей телевизионной башни. А человек, идущий по улице, он же видит только насколько зрения хватает. Так вот, человек, находящийся на башне, может видеть, что к городу Москве подлетает самолет, подходят поезда. Он может сделать представление о том, что вот сейчас выйдут люди из этих самолетов, да, и из поездов. Но человек-то, идущий где-то по своему собственному двору, ничего этого не видит. Вот Бог видит все. Мы, живущие замкнутые в пределах своей жизни, видим то, что мы видим. Вот эти 70-80 лет. И вот в пределах этого пространства и времени, действительно, вот эта гибель этого человека, молодого человека в Чечне, это безумие, которое понять невозможно. Особенно, если он был хорошим человеком. А вот в той перспективе, которую Бог видит и созерцает, может быть, все это исполнено таким смыслом, которого ни близкие понять не могут, ни дальние понять. Вот в истории церкви были случаи, когда умирал ребенок новорожденный, и мать убивалась. А потом этой матери были какие-то видения, когда святые во сне говорили, что могло бы как бы произойти с этим новорожденным младенцем. И потом спрашивали мать, что ты хочешь, чтобы это произошло, или чтобы сегодня все прекратилось, и младенец был у Господа. И мать отвечала, чтобы младенец был у Господа. Трудность ситуации, почти неразрешимая трудность, заключается в том, что все эти проблемы невозможно понять умом и оправдать человеческой логикой. А ведь обычно те, кто задает вопрос такой, или особенно те, кто бросает упрек, ссылаются на человеческую логику. Эти вещи все возможно понять только через религиозный опыт. Вот сердцем понять. Если человек живет глубоким религиозным опытом, он начинает не рационально понимать, он всем своим существом начинает понимать Божью правду, которая является миру и через радость, и через страдания. Я могу только сказать следующее. Даже если сегодня сердце молчит, приходит такой человек в храм, молчит сердце, ничего не работает, только горечь давит страшным могильным камнем, да и слезы из глаз. И вот задают вопрос, что дальше делать? Вроде ничего, никакой помощи нету. Ходить, молиться, просить Господа. Это какое-то испытание, которое дано этим людям, и не случайно. И в какой-то момент, этот момент непременно наступит, нет ничего невозможного для верующего, говорит Слово Божие, это же не пустые слова. Но если бы это были пустые слова, ну слушайте, неужели 2000 лет мы в это верили? Вот если нас с вами раз обманывают, мы навостряем наши ушки. Второй раз обманывают, для нас уже почти все ясно. Третий раз обманут, мы уже с этим человеком разговаривать не будем, да? Так неужели, если бы Слово Божие несло нам ложь, 2000 лет мы бы в это верили, это никогда бы не было. Так вот все, что говорит Слово Божие, это правда, это истина. Нет ничего невозможного для верующего. И человек силой своего религиозного опыта может преодолеть и эти страшные испытания. Нет у меня другого совета, вот вам, дорогие наши телезрители, тем, кто проходит через эти испытания. Ведь каждый день почти нам телевизия, телевидение говорит о каких-то страшных катаклизмах, авариях, террористических актах. И многие из тех, кто страдает от этого, просят помощи у церкви. Так вот, единственное слово ко всем вам. Не теряйте веры и надежды. Другого нет, только Бог может помочь нам в этих тяжелейших испытаниях. И те, кто с Богом через эти испытания проходили, свидетельствуют. И свидетельств таких множество, что сила Божия действенно является каждому человеку, кто сохраняет веру и помогает реально преодолеть трудности жизни. Сегодняшняя передача продолжает диалог Владыки Кирилла со школьниками. Некоторым проблемам общественно-политической жизни посвящена эта беседа. Давайте побеседуем. Пожалуйста. Окей, у меня вопрос о нашей современной жизни. Несмотря на перестройку, несмотря на коренные реформы, в нашей стране идут такие негативные процессы, как дегуманизация, рост преступности. Какова ваша точка зрения на эти проблемы? Какие причины лежат в основе этих проблем? Какой выход предлагает церковь для решения этих вопросов, этого своеобразного социального тупика? Да. Я, вы знаете, глубоко убежден в том, что в основе всего глобальный кризис человеческой личности. Я на этом настаиваю всегда. Я не могу понять, как можно объяснить тот всеобщий кризис, в котором мы находимся, если мы исключим вот это личностное измерение. Невозможно объяснить. Экономический, социальный, культурный кризис, кризис семьи, армии, науки, образования. Что это за кризис? Что это за всеобщий кризис? Как это может происходить? Я отвечаю так. Это кризис человеческой личности. И у этого кризиса есть свои, конечно, объективные, то, что называется, причины. Во-первых, наша история. Мы прожили тяжелую, драматическую историю. Нас пытались воспитывать в соответствующей идеологии. И причем ведь не просто воспитывали так, как родители детей воспитывают. Ну вот, пожалуйста, ты не делай этого, вот делай так. Вот. А в конце концов ребенок говорит, да нет, я буду поступать так, как я хочу. И родители так поговорят, потом отступаются. Говорят, да, своим умом живет. Государство иначе нас воспитывало. Колоссальная машина работала на то, чтобы люди формировались с определенным стереотипом мышления. Деньги были невероятные отпущены, кадры были подготовлены, была создана определенная, действительно тотальная, мы говорим о тоталитаризме, действительно тотальная система, которая простиралась, так сказать, не только на область политики, экономики и социальной жизни, на личную жизнь человека. И вдруг это все в одночасье рухнуло, представляете? Люди жили, верили в это все, с этой идеей связывали свое будущее, все рухнуло. Колоссальный же кризис. Это и причина того, что сейчас происходит. И вот образовался некий вакуум, вот эта идеология, которая объясняла все, от происхождения мира, да, до того, каким мир будет, не знаю, через 1000 лет, она объясняла все. Да? И вдруг ее называли единственно правильной, научно обоснованной. Мы же помним это все. И вдруг в один момент ничего. Представляете, для мыслящих людей, что это такое. Да, а кроме того, и на практике жизни люди же ведь строили свою жизнь. Как-то карьера каждого формировалась в соответствии вот с этими стандартами. Опять все рухнуло. Вот этот срыв, конечно, он принес очень много беды. В том смысле, что вот эта предыдущая жизнь, она, конечно, мешало всестороннему развитию нашего общества и личности. И вот теперь, конечно, через этот кризис проходим. Но я хочу сказать следующее, что кризис личности – это нравственный кризис. Кризис как бы нравственного начала. А нравственность связана со способностью человека отличать добро от зла. Что такое нравственность? Только человек имеет, животные не имеют нравственного начала. Животные живут на основе инстинкта. Все очень просто. Захотел есть – ешь, захотел пить – пить. Появляются какие-то другие потребности, удовлетворяются эти потребности. Так живет животное, да и так живет животный мир. Но, кстати, современные стандарты потребительские, вообще такие псевдокультурные, формируют ведь и в нас такое животное отношение к жизни. Правильно, конформизм со своим собственным инстинктивным началом. Когда человек живет на основе инстинкта, хочу есть, ем, хочу пить, пью, хочу выпить, выпил, хочу сделать это, делаю, я удовлетворяю всем своим потребностям. А ведь посмотрите на ценности, которые сейчас формируются, даже через рекламу, через многие вещи, да? Все направлено на то, что человек может спокойно свое инстинктивное начало реализовывать. Это и есть цель жизни. Вот мы с вами затронули вопросы вот этой половой этики, да? Так ведь посмотрите телевизор-то. К чему нас там призывают все эти фильмы? Вот к этому стандарту жизни. Захотел и сделал, пошел и все. Но ведь это жизнь животного, а не человека. Человеку-то Бог дал нравственное начало, разум, волю, чувства, да? Он должен управлять.